Эпилог. Госпожа Пуржева заметно нервничает. Никак не решится подписать договора купли-продажи на ресторан и небольшой уютный коттеджик. Продавцы даже занервничали. Двое риэлторов обмахиваются листами бумаг, стараясь выглядеть невозмутимо. В здании сломался кондиционер. Жарко и душно. Только работнику, заверяющему документы, все безразлично. Катерина с нами не пошла. Она отправилась с Анной знакомиться с достопримечательностями столицы. Это так девушки заявили. Но, уверен, дальше какого-нибудь кафе в торговом центре гипермаркета не уйдут. А потом дружные компании посетят клуб. Сильвия еще не отправилась в Италию. Продолжает меня убеждать, чтобы принял предложение отца. Моя подруга предпринимала различные попытки, даже попыталась дуться. Я же пока не спешу оглашать свои замыслы. Вот опустеют счета, тогда и решу. Светлана Ивановна, не томи, ты уже бумаги третий раз перечитываешь, а до этого меня заставило их дважды прочесть. Обратился я к тетке. Алекс, ну вдруг тут что-то не поняли? Подняла она на меня глаза. Ты уверен в своем решении? Да, и его не изменю, подтвердил и посмотрел на часы. «Черт, уже опаздываю! Если сейчас же подпись не поставишь, то оформлю все на себя, а потом на вас с Катькой перепишу. За это придется дополнительно заплатить пошлины и налоги. Получатся дополнительные расходы. Ты этого добиваешься? Казначейство империи от такого придет в восторг!» Наверное, ее мой приказной тон и возможные лишние траты заставили быстренько поставить на договорах подпись. Я сразу же перечислил деньги, счет заметно похудел. Зато Катька и тетка уже сегодня съедут из поместья в свой дом, а завтра Пуржева приступит к ремонту ресторана. На последнее она денег наотрез отказалась брать, сказала, что справится своими силами. Жаль, я-то планировал нанять какого-нибудь подрядчика, а теперь предстоит еще и самому следить, чтобы не экономили. «Поздравляю вас», вяло произнес регистратор сделок, занося какие-то данные в компьютер. «Подождите 10 минут, сейчас все распечатаю, заверю и получу подтверждение из банка о поступлении денег на счета продавцов, и тогда сделку закроем». «Замечательно», — поднялся я с неудобного стула. «Вас оставлю. Если возникнут вопросы или недопонимания, то сразу звоните». Не слушая причитаний Светланы Ивановны, махнул рукой сразу всем в знак прощания. Я спешно направился на выход. Меня поджидает Шувалов и Жиган. Уговорили приехать и посмотреть, что подготовили для будущих кадетов-ликвидаторов. Ну, сомневаюсь, что стандартные полосы препятствий и арены для индивидуальных сражений им сильно помогут на практике. Необходимо начитывать теорию, собрать все, что известно о видах нечисти и их уязвимых местах. Ведь применяя магию против нечисти, когда-то способный ей подпитываться, необходимо знать, чем бить. Тем не менее, я согласился, в том числе и из-за своих парней, которых натаскиваем с Захаром. Пока моя команда сделала несколько разведывательных вылазок, из одной приволокли, на радость Лере из Воркуты, почти два десятка идеальных серебристых шкур волков и золотистых лисиц. Голицына за ценой не постояла, все выкупила. Но это небольшие деньги по сравнению с тем, как подошел к реализации кузнечиков мой партнер. Одну, самую пострадавшую нечисть, он продал Василию, и то после длительных уговоров и моего вмешательства. Почти из каждой детали тварей, напавших на усадьбу Сурковой, Рызо и Ника изготавливают изумительные вещи и оружие. А вот джип следует поменять. Буркнул я, слушая, как стартер издает противные звуки. Мотор завелся, и я направился на территорию школы ликвидаторов. А вот там меня поджидал сюрприз. Похоже, оброненные вскользь слова не прошли мимо ушей Шувалова. Макеты нечисти реалистичны, а магия считывает, чем и кто в эти мишени попал. Вот только сдачи не могут дать картонные гоблины, броненосцы, василиски, гарпии и многие другие виды потусторонних тварей. Лордов демонов не сделали, но про них у генерала немного информации. В том числе он знает, что противостоять им очень сложно. «Что скажешь?» — поинтересовался у меня Семен Иванович. Алексей Васильевич смотрит с интересом, и он доволен проделанной работой. «Для начала неплохо», — я чуть пожал в ответ плечами. «Только не кидайте первокурсников в пекло, а практику пусть проходят в закрытых локациях, где нет угрозы. Пусть смотрят на повадки и привычки безобидных тварей. А потом, медленно и осторожно, увеличивайте нагрузку». «Алекс, но ты готов здесь тренироваться и рассказывать, как действовать при встрече с опасной нечистью?» — задал вопрос генерал. «Если хватит времени», — предельно честно ответил ему, не видя себя в такой роли. «Обеспечим и заинтересуем», — утвердительно хмыкнул Жиган. Мой засланный казачок генералу честно делает свою работу и с Шуваловым спелся. Правда, я сам с Семеном имел один разговор и просил готовить ликвидаторов на совесть. Не нравится мне, что прорывы становятся все чаще, а нечисть опасная появляется в больших количествах на ограниченной территории прорыва. Это еще молчу о демонах, которых в Ярославле встретил. Там и вовсе сложилось впечатление, что они по своему желанию взяли и пришли, а вернулись домой, когда захотели. И это совсем не радует. Надеюсь, это далеко не все высокородные так умеют. После экскурсии переговоров, готовящейся к открытию школы ликвидаторов, я заехал в контору видеонаблюдения. Очень хочу, чтобы клан «Ярый воин» обзавелся инновационной охранной организацией. Мы с Игорем Борисовичем общий язык нашли, но он уперся, что самостоятельно всего добьется. А на его искусственный интеллект нет спроса из-за дороговизны и отсутствия качественных магических камней. Со своей стороны его деятельность мог бы рекламировать, но воздерживаюсь. Считаю, что друг другу будем полезны, если объединимся под каким-нибудь предлогом. Я даже предлагал партнерское соглашение, аналогичное тому, которое у нас с Беридзе и Никой. Но Жиргин твердит, что хочет независимости и самостоятельности. Есть у меня идейка – свести его с кем-нибудь из знакомых девушек. С той же Оксаной Горовой. Они в чем-то похожи. Но дочь главы СБ империи сильнее характером. И под каблук парня возьмет. А в итоге я останусь не при делах. Вот и получается, что всюду клин в этом отношении. «Игорь, но ты же не в состоянии купить необходимые магические камни. На платы тратишь уйму времени, а они устаревают быстро». Делая глоток средней паршивости кофе, попытался доказать я очевидные вещи. «Если объединим усилия, то оба выиграем». «Алекс, твой заказ на расширение возможностей Охры мне позволит пару месяцев не думать о меркантильном», — парировал тот. «Да, моя охранница поместья поставила перед Жиргиным техзадание, а тот его выполнил и получил круглую сумму. Зато на моих счетах почти ничего не осталось. Уже склоняюсь позвонить Джузеппе и принять его предложение. Терплю, выжидаю удобного случая для торга. Принципиальный вопрос касается трофеев. Итальянец считает, что обойдусь предложением большими деньгами, а он соберет сливки и отобьет вложения. Хитропопый этот господин Росси. Так прямо недавно Сильвии сказал, когда она у меня ночевала и завела об этом речь. И ведь что удивительно, моя итальяночка с такими выводами согласилась. Усмехнулась и заявила, что и сама не промах, а иначе бы сидела одна в апартаментах. «Привет», — ответил я на звонок сестры и отставил чашку, сделав извиняющий жест перед своим собеседником. «Братик, а ты, оказывается, не держишь слова», — припечатала Катерина. «Это с чего бы?» — возмутился я. «А кто обещал устроить вечеринку по поводу поступления в универ?» — задала вопрос сестра. «Судя по подсказкам, которые ей дает Василий, то отвертеться вряд ли получится, если друзья что-то замыслили». «А в их корысти уверен. Княжич уже не раз спрашивал, когда тетка из поместья съедет». «Так и не отказываюсь. Жду, когда твоя мама ресторан в порядок приведет, и там закатим пирушку. сдерживая улыбку, ответил Катьке. «Как и ожидалось», — услышал возмущенный шепот княжича и Анны, подсказывающий договаривающейся стороне. Однако сестра выбрала свой вариант. «Алекс, ты же все понимаешь. Давай на природе пикник устроим. С танцами при луне, прыжками через костер. В ресторане скучно, там все культурно. И за рамки правил приличия не выйти». «Ты действительно этого хочешь?» – удивился я, думая, что Катерина выбрала бы гламурный вид отдыха. «Только учти, увижу с ухажером или бокалом вина, то не посмотрю на то, что ты девушка, и ремнем по мягкому месту отхожу». «Я уже не маленькая», – надулась сестренка, а потом воскликнула. «Так ты согласен? Тогда мы готовимся. И сегодня же вечером устроим праздник». «Уверена, что Светлана Ивановна из поместья съедет?» — поинтересовался я. «Да, я с ней уже говорила. Господин Беридзе обещал приехать на грузовичке и наши чемоданы перевезти. Но кое-какие свои вещи оставлю. Ты не против, если время от времени у тебя гостить буду?» Все-то она продумала. Далеко сестренка пойдет. Правда, за ней глаз да глаз нужен. Ну и в друзьях уверен. Те не дадут ей в разнос пойти. Анна так и вовсе негласное шефство над Катериной взяла. Знакомит ее со столицей и нашими общими друзьями. «Ты же знаешь, что нет», — ответил Катя, а потом продолжил. «Пока в поместье нет слуг, зачастую требуется производить уборку и стирку. Очень на тебя надеюсь». «Договорились», — не смутилась та. «Итак, мы закупаем продукты и часиков к 7 собираемся в поместье. Предупреди Охру, пожалуйста, а то с вредной охранницы станется никого не пустить». «Хорошо», — сказал ей, и на этом разговор закончил. «Игорь Борисович, приглашаю вас на вечеринку, которая состоится сегодня в моем поместье», — заявил официальным тоном, посмотрев на господина Жиргина. Парень провел рукой по своей лохматой голове, вздохнул, но отказаться не посмел. «Алекс Григорьевич, с большим удовольствием приеду», а потом добавил чуть слышно. «Заодно с Охрой пообщаюсь, протестирую пару новых алгоритмов». «Работать даже не думай», — предостерег его я. «Охранницу поместья предупрежу, ловец за вами проследит, а то вы попытаетесь запрет обойти. Одежда свободная, там соберется молодежь и подойдут джинсы с кроссовками». «Понял», — покивал Жиргин. «Ориентировочное время 7 вечера. Если не приедешь, обижусь». Я допил кофе и встал. «А насчет партнерства? Подумай. Перспективы неплохие откроются от такого сотрудничества. Так мне кажется». Сев в свой джип, я набрал Сильвию и пригласил ее на вечеринку. Но опоздал. Она уже в курсе и направляется в салон красоты. Комментировать ее решение не стал. Поразмыслив, позвонил Нике. С последней у нас отношения стали сугубо партнерскими. Она уделяет все свое свободное время сыну и любимому делу. Уже изготовила для меня 3 арбалета, пару десятков метательных ножей и 5 кинжалов. Обеспечивает срезом мою команду, ведет переговоры с Шуваловым. Заказ от генерала я организовал, сосватав своих партнеров. Молодая женщина ответила на звонок, но от приглашения развлечься в хорошей компании отказалась. Сослалась на загруженность. Честно говоря, не совсем понимаю, почему она избегает со мной встреч в неформальной обстановке. Наши близкие отношения в прошлом остались дружеские, и нас обоих такое положение вещей устраивает. Или еще не притупились воспоминания? Не стал себе голову забивать. Поразмыслив, отправился в поместье. Еду и размышляю о дальнейших планах. До начала учебы следует подзаработать деньжат. Боюсь, универ будет отнимать львиную долю свободного времени. Странно, но нормальных заказов Беридзе найти для меня не может. Не горят желанием толстосумы платить за освобождение своих территорий. Надеются на школу ликвидаторов? Так когда еще ее ученики начнут бороться с нечистью? А вот мой клан как-то медленно развивается. Конечно, прошло всего ничего, как в этом мире оказался. Но есть чувство неудовлетворенности. Много задач перед собой поставил, Все охватить за такой короткий период невозможно. Съехал на грунтовку, мысленно прикидывая, когда крайний срок, чтобы отправиться в Италию. Мы с господином Росси оба понимаем, что я возьмусь за заказ, но пока торгуемся. Впрочем, если подвернется другая неплохая работенка, то Джузеппе рискует остаться ни с чем. «Что за черт?» Вырывается у меня, когда джип резко повело в сторону. Проблема с передним колесом. Но поймать на грунтовке гвоздь или шуруп нереально. А еще интуиция взвыла, возвещая об опасности. При этом в округе нет нечисти, и не случился прорыв. Тем не менее, щит вокруг себя уже стоит. Рефлексы сработали автоматически. Хватаю с заднего сиденья шашки, и в этот момент машина сотрясается от попадания пуль. Лопаются стекла, джип оседает на пробитые колеса, из радиатора начинает валить пар. Вызываю полный доспех, ощущая, как внешняя защита начинает источаться. Добавляю в нее силу из своего источника. Все это происходит за несколько секунд, в том числе и выпрыгиваю из тачки, а та подлетает на воздух. Это кто-то в нее из гранатомета шмальнул или гранату кинул? Сканирование врагов не обнаруживает. Ауры, устроивших засаду, тщательно скрыты. Зато есть возможность отследить полет пуль. Надо с собой огнестрел таскать, чтобы отстреливаться. Бурчу себе под нос, а сам уже под воздействием отвода глаз. Одно из самых затратных заклинаний – собственный дубль под названием «Тень». Она действует самостоятельно, автономно, но никому не способна причинить вреда. От меня отделяется тень, а потом проявляются очертания хмурого парня с двумя клинками в руках. Вкладываю в него магическое заклинание и даю задание. Мой дубликат выбегает на дорогу, вокруг него некая полупрозрачная сфера, имитирующая защитную. Стрельба продолжается, но мне уже известны места наемников. Стремглав несусь по лесу к первой намеченной жертве. Результат знаю заранее. Клинок льда перерубает шейные позвонки. Убийца ничего не понял. Еще пару секунд стоял и давил на спусковой крючок, а сам уже умер. Второй, через 21 секунду, говорю, вонзая в бок острие огненной шашки. У меня в запасе 39 секунд, после чего тень исчезнет. А по моему дублю продолжают стрелять. На третьего стрелка потратил непозволительные 25 секунд. Последний же убийца догадался, что дело не заладилось. Затаился. Мне его необходимо взять живым и побеседовать. Эх, сейчас бы сюда ловца. Но тот остался в поместье, не взял я его с собой. Сканирование принесло свои результаты. В сотни метрах левее искажение магии. К этому месту и устремился. Наемник прижался спиной к дереву и водит дулом автомата из стороны в сторону. Прислушивается к малейшему шороху. Это он зря. Мой отвод глаз скрывает не только меня самого, но и ауру, звуки и запахи. Правда, прилично уже выложился. Магический источник стремительно опустошается. «Поговорим?» — шепчу, приложив лезвие клинка к горлу убийцы. «Брось автомат и не дергайся!» «Не мой день!» — хрипло выдыхает наемник, разжимает пальцы, и к его ногам падает оружие. Экипирован он неплохо. Два пистолета, ножи и даже граната. Документов никаких. В кармане мешочек с 1000 золотых монет и больше ничего. Разумеется, убийцу связал. Но на вопросы он отвечать не желает. Очень не люблю пытки и использовать запрещенную магию. А что делать? Господин Горов так и не соизволил рассказать о моих могущественных врагах. Уверен, главе СБ империи клан или кланы, выступившие против меня, известны. Вот и приходится все сведения добывать самому. Ну, жизнь рассудит, кто прав, а кто виновен. Еще предстоит решить, что говорить полиции и стоит ли ее вообще вызывать. Но главное в другом. Определенную информацию получил, а тот, кто предупрежден, вооружен. Впрочем, меня все больше напрягает нечисть, а не давние склоки, недопонимания и обиды. А в этом мире я уже чувствую себя своим. Уходить или глупо погибать не собираюсь. Однако ничего нельзя сбрасывать со счета. Тем не менее, все наладится и будет хорошо. Дайте только время. Конец третьего тома.